Интересно, и далеко он находится? Дарград построили почти в самом центре материка несколько тысяч лет назад, может быть две, а может быть 5000. Из-за того, что люди и одаренные почти всегда воюют, а вернее, одни свергают других, достоверную историю невозможно уберечь. Когда миром и информацией правят одаренные, они пишут историю под себя, а когда созревают для переворота простаки, и у них это получается, те исправляют написанное ранее и пишут то, что хотят писать сами. Центр материка, значит, а если точнее, снова поднимает голову и на этот раз смотрит с укором. Так ты у нас не учь. Скажем, я отдавался на полную другим дисциплинам, ответил я, после чего мы одновременно посмотрели на стол, где стояли недавно приготовленные мною зелья для восполнения энергии. Мейса понимающе кивнула. Ну тогда вот тебе краткий курс географии. Мы живем на самом большом и самом населенном материке из трех. Он узкий и вытянутый, как полоса. Все крупные города построены в его северной части, в верхней половине полоски по всей длине, там, где лучшие климатические условия. Дарград стоит в нижней части. Дорога к нему ведет от Стольного, по крайней мере та, что нанесена на карте. Думаю, где-то 800 километров на северо-запад. Мейса прочертила дорожку у меня на животе. Говорят, в Дарграде живут очень сильные одаренные. И я склонна этому верить. Не просто же так он существует как отдельное государство. А другие города, если брать основные города, Стольный, Истов, Чорк, Пригас и Цати, то они объединены в общую страну или союз. Хотя все слишком быстро меняется. В одном городе только затевают переворот, в другом он уже вовсю идет, а в третьем заканчивается. Лидеры городов и сами не знаю, в каких они отношениях друг с другом. Но в целом, они открыты и в географическом плане, и в экономическом. А я тебе говорил, что ты очень умная. Нет, но сомневаюсь, что мне нужна похвала от человека, который первый раз услышал про Дарград. Ха-ха, щипаю ее за бок. Значит, Дарград живет сам по себе. Правильнее будет сказать, что все остальные живут по его правилам. Когда Дарград что-то просит, это звучит не как просьба. Взять хотя бы крота. Тот был жлобом до мозга костей, но, когда люди из Дарграда просили сделать скидку, он не только делал скидку, но и оплачивал доставку. С Дарградом лучше не шутить. Восстановившись, я все чаще думал о том, что мне делать дальше. В деньгах я больше не нуждался, городу горняков сулили хорошее будущее, рядом была Мейса. В какой-то миг я даже словил себя на мысли, что чувствую себя в своей тарелке, как будто это и был мой дом. Однако, покопавшись внутри, я нашел причину. Наверное, дело было в спокойствии и умиротворении, которого мне так не хватало много последних месяцев. Как бы там ни было, пришло время возвращаться в Стольный. Глава 12. Возвращение в Стольный. В последние дни мы много говорили с Мейсой. Временами я видел, как она задействует свои вторичные связи дедукции, чтобы узнать из моих ответов чуть больше, чем я говорю. Иногда она удивлялась, хоть и не подавала виду. Я видел это по отклику материи. Мы пробыли вместе достаточно долго, и Мейса была достаточно смышленой, чтобы понять, что Сейлок не просто случайный парень, забредший по воле судьбы в город горняков. Поэтому она не просила меня остаться, как не просила и обещаний. Разговор оборвался на полуслове. Мы обнялись, и я ушел. С недавних пор Ким вернул свой таунхаус на окраине города, и я заехал туда, чтобы поговорить. «Уезжаешь?» – переспросил он, перетаскивая какие-то вещи со двора в гараж. «Да, не, думаю, что тебя ждут в Стольном с распростертыми объятиями. Ничего не поделать». Я пожал плечами. Хотел спросить по поводу твоих парней. Чего? Я так и не понял. Они наемники или как? Они помогают за деньги, если ты об этом. Но помогают не всем. И кому они помогают? Тому, кому посчитают нужным. Или тому, кто сумеет их убедить. Например, мне помогают, потому что мы, друзья. Ким остановился, бросил барахло на землю и внимательно посмотрел на меня. Помогут ли они тебе? Спрашивая у них, кто-то согласится, особенно после того, что случилось возле горы, а кто-то пошлет приставучего пацана в задницу. Понятно, я улыбнулся и протянул руку. Пока, бывай. Вечером я приехал в Стольный, объехал город по кольцевой и бросил тачку в игровом районе. Посчитал, что там у нее будет больше шансов остаться неугнанной, хотя гарантий никаких. Хлопнул дверью, накинул на плечи набитый налом рюкзак и растворился в темени города. Заявиться просто так к битникам – глупо и опасно. Прежде я должен был узнать, что творится в городе, и существуют ли до сих пор битники. С недавних пор вторичная характеристика скрытности увеличилась до 11 единиц, и это значительно упрощало дело. Я хоть и не умела исчезать на ровном месте, как это делал Мар, но отлично чувствовал обстановку, а потому избегал лишних взглядов, прятал лицо, но чаще всего скользил по крышам или переулками, оставаясь незамеченным. Высотка битников никуда не делать. Впрочем, было бы странно, если бы она исчезла. Все выглядело, как и прежде. Вокруг было довольно безлюдно, что стало обыденным для загибающегося братства. Дверь в гараж башмака, как и прежде, была открыта, и оттуда периодически доносилось железное бряканье. Свет горел всего в нескольких окнах, не считая верхнего этажа, где обитал Бита. Это придавало дополнительную уверенность. Еще не все потеряно. Свет в кабинете Биты горел, словно свет маяка. Битники еще жили. Другой вопрос. Я не знал, насколько их хватит. Или уже все решено, и они, словно ушедшие в крутой пике самолет, летят модой в землю, не в силах остановиться. Впрочем, гадать можно было сколько годно, а единственный способ узнать — с кем-нибудь поговорить. Позвонить я не решился. Ни Бите, ни Кумару, ни Питону. Про прослушку мне рассказал Острый Ким. Начиная свою карьеру в одном из братств Стольного, он с этим сталкивался и точно знал, что прослушать звонок не составляет никакого труда. Другое дело, что вряд ли об этом беспокоился хан. Тот слишком могущественен в Стольном, чтобы уделять столько внимания каким-то битникам, а вот псы. Как-то мы с Питоном обсуждали, что псы не очень-то довольны появлением на рынке новой качественной гербухи. На первый взгляд казалось, что они устанавливали порядок в городе, но так казалось только на первый взгляд. На самом же деле псы все глубже и глубже залазили во все денежные потоки города, так что они вполне могли озаботиться и о варщике битников, а значит установить прослушку. Вдобавок у них могли быть, и скорее всего были, общие дела с ханом. За неимением лучшего, я положился на способности Саши. Времени прошло много, а она не походила на ту, кто станет сидеть, сложа руки. Пришлось много часов покрутиться вокруг высотки на безопасном расстоянии, чтобы найти ее квартиру в здании битников. Иногда в окнах показывались работники, иногда одаренные из бойцового отряда, но я ждал девчонку и дождался. Она подошла, чтобы зашторить шторы, когда я поднял белый кусок ткани на палке. «Сейлок». Спустя пару секунд раздалось у меня в голове. «Да подумал я. Сейлок, это ты?» — повторила она, и я расслышал эмоции в ее вопросе. Сработало, но похоже, она не слышала то, что я ей отвечаю. «Да, это я», — подумал я еще раз. «Ты слишком далеко. Помаши, если это ты». Помахав флагом, я его опустил, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Слава богу, ты жив. Кажется, я поняла, что предлагал твой брат перед тем, как меня похитили». Почти кричала она у меня в голове. «Думаю, он хотел передать тебе обратный билет». «Что?» — переспросил я, хоть и понимал, что она меня не услышит. За пару дней до того, как мы разговаривали с тобой по телефону, я наткнулась на человека в центре. Он сидел на улице в кресле и разговаривал со случайным прохожим. Прохожий просил, чтобы тот человек дал ему лекарство, потому что его структура сломана. Насколько я поняла, его отравили, но это не важно. Думаю, тот человек на улице обладал способностями, похожими на твои. Я постояла рядом и послушала его размышления. Он размышлял о структуре, но представлял ее не в виде энергетического сгустка. Он думал о ней, как о цепочке или схеме из конкретных частей. «Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю». Увидев мой кивок, Саша продолжила. Человек выслушал симптомы прохожего и принялся прокручивать в голове варианты исцеления. Я ничего не запомнила и почти ничего не поняла, но, кажется, это походило на подбор кода для замка или сейфа. Человек прокручивал лечебные комбинации, составы, связи или что-то вроде того и мысленно подставлял их под структуру. Судя по его размышлениям, он не видел структуру и опирался только на слова прохожего. «Тогда я вспомнил о тебе. Ты же ее видишь, так, структуру?» И снова кивок, после которого Саша продолжает. «Твой брат знал, что за мной придут и хотел дать мне зелье. Думаю, вместе с этим зельем он хотел передать что-то тебе. Понимаешь, на этот раз Саше пришлось ждать мой кивок дольше». Я задумался. И почему мне сразу не пришло это в голову? Если энергия – это единственное, что может перейти из одного мира в другой, то именно ее он и хотел передать. Что-то, что переместится вместе с материей, Ключ, ответ, разгадка. Саша права, это вполне мог быть обратный билет, которым брат сообщал мне, что возвращение безопасно. Два или три раза она повторила плюс-минус одно и то же, прежде чем убедилась, что я ее понял. Хотя, скорее, это походило на ее размышления вслух, на которые она хотела получить мое одобрение. Так мы и общались. Ну как общались, Саша задавала наводящие вопросы, на которые я либо кивал, либо мотал головой. К счастью, она быстро сообразила, что я пришел не только для того, чтобы рассказать о себе или послушать ее размышления. Мне нужна была информация о битниках, и она мне ее дала. Итак, что мы имели? Битники, как и все последние годы, еле держались на плаву. Печально, конечно, но в целом складывалось впечатление, что они по-другому и не умеют. Битники, они, как плохой студент, который весь семестр бездельничает, валяет дурака и подходит к сессии с полным нулем в башке. Тогда и начинается самое интересное. Идет по краю, чтобы перевалиться через сессию и ввалиться в следующий семестр беззаботной жизни. Разница лишь в том, что ставки у студента и битников слишком разные. Едва ли студента напичкают свинцом, если он завалит экзамен, а битников – запросто. И все же, как бы они ни привыкли сидеть в заднице, на этот раз они забрались даже не по шейку. Из долгового дерьмища торчал только кончик носа, которым вся эта ветхая башня продолжала кое-как дышать. Битники понабирали долгов у всех и под любые проценты, а когда пришло время платить, покрыли долги новыми займами от псов. Фактически Бита, его люди, его территория и остатки бизнеса принадлежали псам. Все, что у них осталось, пара-тройка надежных людей, название братства и бесконечно увеличивающийся груз долгов. Благо, в конце я услышал и хорошие новости. Пару недель назад на Питона свалился джекпот за ранее сделанную работу. Насколько знала Саша, этого хватило, чтобы закрыть основные долги. С горем пополам я объяснил Саше, что пока не собираюсь показываться у битников, и что никто не должен знать о нашем разговоре. Потом показал, что в ближайшее время позвоню, а пока мне нужно подумать. Моя жизнь в Стольном стала похожа на жизнь шпиона или беглого преступника. Я остановился в крохотном мотеле на окраине города, а по улицам расхаживал, обязательно подключая вторичные звенья скрытности. Из-за того, что звенья скрытности работали в полусонном режиме, рост новой вторичной связи затянулся аж на 3 дня. Вторичная характеристика скрытность повышена до 12. Общий объем материи увеличен до 17,95 относительных единиц. До 18 относительных единиц оставалось всего ничего. И, признаться, я ждал этого, как никогда раньше. После повышения до 17 единиц, когда я выпил целый мини-бар из улучшителей, я поднял основные зелья ловкости и выносливости. Сила 8, ловкость 10, выносливость 10, восприятие 20, интеллект 10. Уж не знаю, почему материя любила круглые числа, но работало это именно так. Неважно, основные звенья или вторичные характеристики, но больше всего увеличение сказывалось при повышении до кратных значений, до 5 и еще больше, до 10. Это же подтверждали основные звенья ловкости и выносливости. Получив 10-е связи, я почувствовал резкую прибавку в скорости и стойкости. Теперь я ждал, когда повышу до 10-ки силу, рассчитывая дробить материи неугодных налево и направо с одного удара. Вскоре у меня созрел план, но для его реализации требовалось время. Причем, сколько конкретно времени, зависело не от меня. Свободные часы я коротал за алхимией, ничего особенного. Разбирал ранее заученные комбинации и совершенствовал их, а с середины дня до вечера торчал на крыше. Там, откуда можно было рассмотреть бункер хана, шестерки по-прежнему затаскивали туда случайных людей с улиц, а после погружения приходил дух и забирал несчастных уже с преломленной материей. Каждый день я повторял одно и то же. Дожидался, когда человек окажется в бункере, затем, не оставляя следов, вскрывал его и исследовал материю вновь прибывших в этот мир. Та еще работенка. Мне приходилось дарить людям надежду на свободу, но затем отставлять их на произвол судьбы. По происшествии 6 дней, я наконец-то нашел то, что искал. Перед тем, как отправиться за новым образцом материи после преломления, дух зашел в зал к хану. Он делал так всегда, заходил на всякий случай. Мало ли босс даст ему дополнительные указания. В этот раз хан молчал, улыбался и поправлял на полках новую партию поступивших ингредиентов. В последнее время дела шли не просто хорошо, а замечательно. Сначала Дуг притащил из города горняков ценные металлы, а после наладились дела и с алхимиком в том мире. Новенький наконец-то набил руку, а его брак снизился почти до нуля. Хан рассчитался со щепой и теперь работал в свое удовольствие, как в старые добрые времена. Дуг постоял еще несколько секунд в зале, затем кивнул хану и поспешил на выход. Открыл массивную черную дверь, сбежал по лестнице и сел в машину. Водитель тронулся и направил машину к воротам. Притормозил на спуске, перекатился через сливную канавку и повел машину в центр. Оказавшись на месте, Дуг прошел по привычной дороже мимо трансформаторной будки и подошел к бункеру. Поднял руку, чтобы ввести цифры на кодовом замке, как вдруг почувствовал что-то неладное, как будто за ним кто-то наблюдал. Многие годы Дуг пользовался умением сканирования, чтобы искать своих жертв. В этот раз он задействовал навык для собственной безопасности. Движение грудью походило на резкий выдох, однако воздух не вырвался из легких, зато из материи во все стороны разлетелась сканирующая волна, пронизывающая все насквозь, будто гамма-лучи. Она расползлась на сотню метров в диаметре, после чего вернулась невидимой волной. Волной с информацией, которую мгновенно считала материя. Вокруг никого не было. Странно. Чувство опасности никуда не делось. Дуг протянул руку к цифровому замку и ввел код, услышал одобрительный щелчок, ухватился за отъехавший край двери и потянул. Дуг слишком долго был охотником. Он вжился в эту роль настолько сильно, что и представить себе не мог, что может поменяться местами с жертвой. Именно поэтому он спустил на тормозах предостережение об опасности. Впрочем, то было лишь тревожным звоночком, куда большую ошибку он допустил, когда потянул дверь на себя. Дуг – один из лучших одаренных в стольном. Его сила, реакция и быстрота принятия решений делали его идеальным убийцей. Однако в этом крылась и его слабость. Дуг услышал повторный щелчок после открытия двери в бункер. Более того, у него было достаточно развито восприятие, чтобы почувствовать чуть усилившееся сопротивление двери. Он все это понял, успел переварить, но ничего не сделал. Зажравшийся хищник потерял нюх, хотя правильнее будет сказать, не поверил собственному носу. Струна натянулась, вытащила из зацепления чеку, а та высвободила ударник, который в свою очередь ударил по капсюлю-воспламенителю, который и вызвал взрыв. На шестой день поисков я нашел в бункере то, что искал, 15-летнего подростка с отличительной отметиной в материи. Сам парень умер, а его тело стало прибежищем для человека из моего мира. То, что я увидел в материи, без сомнения говорило о вмешательстве. Крохотный сгусток материи содержал энергию, которую сам парень был не в состоянии произвести. Она перемещалась по звеньям и подсвечивала их, будто вольфрамовую нить в лампочке накаливания, которая вот-вот перегорит. Много ли у меня было времени? Скорее всего, нет. Должно быть, брат отправлял ко мне людей с временно измененной материей довольно часто. И если ему позволяли делать это до сих пор, значит хан об этом не знал, а значит действие внешнего зелья скоротечное. Не теряя времени, я отвел пацана на пару сотен метров и дал сделать свое дело тротлу. К слову, договориться со взрывником о работе было довольно легко. Куда сложнее было уговорить его торчать со мной по полдня на крыше рядом с бункером. И хоть я платил ему по 5000 за каждый день простоя, тротл не сильно этому радовался. Он хотел взрывать, он любил взрывать, он мечтал взрывать, а вместо этого прозябал без разрушения и огня и описывал свое состояние так. Представь, что ты до обморока голодный сидишь и смотришь на жареный стейк. Приходишь к нему день изо дня, но откусить не можешь. Стейк наконец-то прожарился, и его положили на тарелку. Взяв инструменты и взрывчатку, тротл пошел трапезничать, а я занялся материей. Понимая, что Дуг может заявиться с минуты на минуту, а зелье так же быстро перестанет действовать, я не взялся отгадывать загадку сразу. Вместо этого я хорошенько рассмотрел материю с разных сторон, сделал соответствующие пометки и отложил это на полку памяти до лучших времен. Тротл справился за 10 минут. Мы аккуратно закрыли двери и убрались подальше. Пацана я отвел за 300 метров, а сам принял зелье для временного увеличения вторичной характеристики защиты материи и остался в 50 метрах от бункера. Вторичная характеристика защиты материи повышена до 16, не густо. Ингредиенты для зелья я купил в игровом, и те, нужно сказать, были во много раз качественнее и активнее, нежели сорняки, которые я брал в выставе или городе горняков. Приготовил две порции совершенных зелий, рассчитывая, что они поднимут вторичную характеристику хотя бы на 3 единицы. Но нет, материя преподала мне еще один урок. Точно так же, как для формирования новых связей требуется приложить больше усилий, это же касается и временного повышения зельями. Чем выше базовое значение, чем сильнее должно быть зелье. Тем не менее, 16 единиц хватило, чтобы остаться для дуга незамеченным. Фиолетовую волну, которую он пустил вокруг себя, я почувствовал. Но, что интересно, почувствовал не телом, а эмоциями. Волна принесла приступ страха. Пронеслась через материю и что-то пошевелило внутри, оставив панический осадок. К счастью, продлилось все это не больше доли секунды. Служба безопасности в виде вторичных звеньев защиты материи приказала всем сохранять спокойствие и не паниковать. Тем, кто дергался больше остальных, полицейские спокойствия отвешивали энергетические затрещины. Все прошло как по маслу. Звенья поступили так, как им и советовали, расслабились и доверились профессионалам. Затем я услышал писк цифрового замка, а через миг под ногами задрожала земля. Выскочив из-за укрытия, я помчался к бункеру, а точнее тому, что от него осталось. Направленный заряд, которым так хвастался Тротл, вынес вместе с дверью стену, а попутно снес по половине боковых стен. Дуг лежал в 30 метрах по направлению взрыва и походил на тлеющий уголек, на котором догорали остатки одежды. По обе стороны от него тащились взбугренные полосы асфальта, тормозной путь руками, которые врылись в земли по самые локти. Мне хватило и одного взгляда на материю дуга, чтобы понять. Взрыв его покромсал, но это и близко не пахло победой. Я ускорился, подобрал ноги и прыгнул. В воздухе сунул руки в карманы и так же быстро вытащил их наружу. В свободном падении мне оставалось пролететь не больше 1,5 метра, когда правая рука дуга вынырнула из проделанной ей же канавы и встала на моем пути. Приземление получилось твердым. Дуг передает в ладонь энергию, и я чувствую проникающий удар в грудь. Он здоровее меня, а его руки длиннее, из-за чего я зависаю на его вытянутой руке и не мог дотянуться. В следующую секунду из-под асфальта появляется и вторая рука. Дуг хватает меня за плечо и впивается пальцами, будто медведь когтями. Чувствую, как он прорывает плоть и приближается к костям, отчего те скрипят и потрескивают. Рывком корпуса подпрыгиваю на 1 сантиметр, чтобы навалиться всем весом с добавлением энергии. Тщетно. Его выпрямленная рука, словно выпрямленная стрела многотонного крана. Ее просто так не согнуть. Отчасти дуг контужен взрывом, но приходит в себя быстро. У него сильно обгорело лицо, и слиплись веки от выброса плазмы, но это не мешает ему применить способность, похожую на резкий выдох, выбрасывающий вместо воздуха энергетическую волну. На расстоянии в 1 метр парализующая волна максимально эффективна. Все, что мне остается, собрать побольше энергии во вторичных звеньях защиты материи, чтобы использовать их на полную. Парализующая волна врывается в строй основных и вторичных звеньев материи, как ураганный порыв ветра в ветхий деревянный забор. Доски, что были надломаны или плохо прикреплены, отлетают мгновенно. Те, что еще не успели прогнить, держатся, но их треск и скрип я ощущаю парализующей вибрацией. На секунду показалось, что волна выдула из материи всю энергию, как это случилось на площадке перед рудником. Но нет, волна рассеяла энергию всего на миг, словно порыв ветра, который задувает пламя костра, но затем проходит, возвращая жар. Защита материи делала свое дело, чихала и кашляла под напором мощи фиолетовой материи, но делала. Дуг не ожидал, что я переживу подобный удар, а потому немного ослабил хватку. Изогнувшись телом, будто выброшенная на берег рыба, я подпрыгнул и обрушился на него снова. Рука дуга прогнулась, и я дотянулся. Иглы двух шприцов с кислотно-желтой жидкостью вонзаются в шею с разных сторон. Направляю энергию в большие пальцы и ввожу содержимое мгновенно. В испуге дуг выбрасывает руки. Удар приходится в живот и левое плечо. Удар, от которого меня отбрасывает на 20 метров. Это было так далеко и так долго, что я успел сгруппироваться, словить поток ветра и приземлиться на ноги, хотя изначально летел головой вперед. Вторичная характеристика акробатика повышена до 13. Общий объем материи увеличен до 18,10 относительных единиц. Общий объем материи превысил 18 относительных единиц. Доступных связей для развития основных характеристик 4. Материя находится на стадии раскрытия. Для перехода на следующую стадию требуется относительных единиц 20. Дуг вскакивает на ноги и смотрит. Он зол, но еще больше он озадачен. Растирает места уколов и сводит брови. По его бегающим глазам понимаю, что он всматривается в материю, хочет разобраться, что я ему вколол, и что ему с этим делать. Заминка дарит мне парочку важных секунд. Тяну за рукояти в нагрудной кобуре и высвобождаю два ствола, ядра высочайшего класса. За качество стволов головой ручаюсь, сказал мне оружейник, с которым меня свел тротл. Вот и проверим. Поочередно спускаю курки и накидываю в руки все больше энергии, чтобы удержать чудовищную отдачу. Вот это да! В воздухе повисает грохот, смешавшийся то ли со свистом, ли то со звоном. Раскаленные энергетические пули отправляются к дугу парами. Один раз цепной пес Хана проворонил опасность, за что поплатился обожженным лицом и временной контузией, но застать его врасплох во второй раз не получилось. Дуг выставляет энергетический щит, и того с запасом хватает, чтобы остановить ядра. Нас разделяют 20 метров, но я отлично вижу бегущие желтые ручейки зелий, которые двигаются от шеи к груди и смешиваются с общим клубком материи. Дуг тоже за ними наблюдает. Кислотные реки вплетаются в общий поток энергии. Ничего. Дуг ждет несколько лишних секунд, а затем поднимает голову и с вызывающей злобой смотрит на меня. Что-то пошло не так, Сейлок. Я должен был упасть и пустить изо рта пену. А, делает пару шагов вперед, а я выпускаю еще одно ядро и притормаживаю его. Хорошо, что тебя не прикончил червь, пацан, иначе он лишил бы такого удовольствия меня. Срывается на бег, а я пячусь спиной и выпускаю еще две пары ядер. Временно они помогают. Дуг хоть много сильнее средних одаренных, но ядра есть ядра. Ему приходится останавливаться и концентрироваться на энергетическом щите, чтобы не схлопотать случайную пулю. Пукалки тебя не спасут, рвется вперед, а я жму на курок. Останавливается, пережидает выстрелы и снова ко мне. Два шага, а после них, следующая остановка. Щит принимает ядра, дуг продолжает движение. Должно быть, со стороны это выглядело довольно забавно. Он походил на обезумевшего пса, который жаждет разорвать чужого, но каждые два шага сдерживается командой хозяина стоять. Приказа хватает всего на пару секунд, после чего злость захлестывает хищника, и он снова жаждет крови. «Да выкинь ты свои брекалки, они тебе не помогут», — ревет дуг, на что я отвечаю одиночным выстрелом. «Ну все, мелкий засранец, достал». Заводит руки вперед, набирает в грудь воздуха и выбрасывает парализующую волну. «Отдаю приказ материи наполнить энергией звенья защиты материи. В этот раз все хуже. Первым заходом дугу удалось вывести из строя часть звеньев, в том числе звенья защиты материи, отчего общая защита ослабла. Повторный парализующий удар отключает почти треть материи, и я опускаю стволы к земле. Он срывается с места в длинном прыжке и летит, выставив рук. Обожженные растопыренные пальцы, которые переломали сотни шеи и позвоночников, будто наведенный прицел, приближаются к моей голове. Пожалуй, мне бы хватило времени, чтобы уйти в сторону, перекачать энергию в ловкость, перенести вес тела на левую ногу и укатиться. Первым прыжком он бы меня точно не достал. Во всяком случае, я не слышал про одаренных, которые умеют левитировать, а ведь именно это потребовалось бы, чтобы изменить направление движения прямо в воздухе. В любом случае уйти от второго прыжка будет сложнее, а скорее, почти невозможно. Одаренный с фиолетовой материей против одаренного с бордовой в равном бою, то же самое, что медведь против волка. Серый может побегать, показать клыки и даже цапнуть бурого за бок, но конечный исход очевиден. Я не стал уходить от прыжка. Вместо этого я выжидаю лишнюю секунду, чтобы заглянуть дугу внутрь. Его руки почти касаются моей груди. Увожу их в сторону и встречаю на противоходе с правой. Дуг валится к моим ногам и проламывает коленями асфальт. Подскакивает и с идиотской улыбкой бросается со мной заканчивать. Проводит дробящую комбинацию из трех ударов, которые я останавливаю без особого труда. Выхватываю его левую руку и бросаю через плечо в стоящий поблизости дом. Быстро выкарабкавшись из обломков стены, он смотрит на меня в полном непонимании. Так сильно сжимает кулаки, что его крепкие руки покрываются сетью венозных паутин. Дергается, чтобы добраться до меня и прикончить, но останавливается, сомневается, затем вздувается и проводит парализующий удар в третий раз. Волна с фиолетовым оттенком, которая обычно разлеталась на десятки метров вокруг, едва ли удалилась от дуга на пару шагов. Но беда была не в том, что он больше не мог меня парализовать, а в том, что он почти уничтожил сам себя. В очередной раз его озлобленное лицо кривится в непонимании, сквозь которое пробивается мимика боли. Дуг прогибается, будто ему в спину вонзили кинжал, после чего прикрывает глаза и заглядывает в материю. У меня было предостаточно времени, чтобы все хорошенько продумать. В том, что зелья могут не только улучшать, но и приносить вред, я убедился уже давно. Именно на этом принципе были построены несовершенные зелья. Они корежили один кусок материи, чтобы улучшить другой. Составить совершенно отрицательное зелье не составило бы особого труда. Ломать, как говорится, не строить. Именно с этого я и начал свои поиски. Однако быстро убедился, что ни одни из ядов или ухудшителей не покажут свою эффективность. Может быть, яд сработал бы против одаренных с желтой или оранжевой материей, но не против дуга. Отыскать проблемную энергию и задушить ее силой собственной материи было так же просто, как наклеить пластырь на царапину. Подобное я проверил на себе, снизив действие яда почти до нуля. Возможно, яды на основе суперингредиентов показали бы себя лучше, но Винарс для этого не подходил, а где достать что-то другое, я не знал. Обращаться к вареному слишком опасно. Пришлось долго и усердно думать. Кислотно-желтое зелье, которое я вколол дугу, было ничем иным, как энергией. Да, черт побери, вместо того, чтобы обколоть засранца ядом, я его подзарядил. Дуг ждал от инъекции плохих последствий и заглядывал в материю, чтобы подавить яд в случае чего. Но вскоре он понял, что инъекция не приносит вреда. Так он думал. Отличием энергии, которую я ввел дугу, была ее плотность. В понятиях материи сравнение плотности – не очень подобающая штука, но если попробовать. Короче, если обычную энергию представить с плотностью газа, то моя инъекция – жидкость или даже ближе к желатину. Сама по себе она безвредна. Распределившись по звеньям, она прибавила дугу силы. Фокус крылся в использовании парализующей волны. Энергия для навыка прокатывалась по всем звеньям материи, прежде чем покидала тело. Это походило на продувку труб под давлением. Тут-то в дело и вступало мое зелье. Когда дуг запускал волну, не вся энергия находила выход из-за плотно заполненных звеньев. Что ей оставалось? Прорываться сквозь слабые места, обрывать вторичные связи и ломать основные звенья, в которых давление скапливалось особенно сильное. Дуг понял это слишком поздно. Хватило всего двух выбросов, чтобы искорежить материю и переломать половину звеньев. Не придумав ничего лучше, он срывается и бежит ко мне. Выжидаю и встречаю энергетическим щитом. Такой прием напоминает удар обычным щитом. Дуг отлетает на 3 метра и валится на землю. Подбегаю, хватаю за ноги, подтаскиваю по себя и заношу для ударов руки. Энергетический щит дуга задержал 2 проникающих, а после исчез. Кулачная очередь обрушивается на грудь, от которой материя осыпается. То, что не поломал он сам, доламываю я. Каждый удар ломает по 2 или 3 звена и снижает яркость. Проходит всего 5 секунд, и от режущего глаза фиолетового пульсара в груди у дуга я нахожу одинокий тусклый светодиод. Дуг больше не сопротивляется. В обеих руках у меня снова появляются пистолеты. Выстреливаю по 3 оставшихся ядра в шею, после чего рывком за волосы обезглавливаю прислужника хана. Неподалеку припрятана канистра с бензином и порошок высокой температуры горения. Щелчок зажигалкой, и тело дуга охватывает голубой огонь. Через 20 минут от него остается только пепел, который не оживить, даже если притащить из моего мира 100 людей с преломленными материями. Достав телефон, я звоню Щепе, начальнику псов, чей телефон нашел в терминале. Если бы я знал номер хана, то позвонил бы ему сам, но был уверен, что послание так и так дойдет до старика. Щепа, да, это Сейлок. Передай хану, что его цепной пес спекся. Глава 13. К истокам. Старик Кахар, поддерживаемый энергией, будто экзоскелетом, взбежал по лестнице в зал хана. Босс был в бешенстве. Лучше бы он кричал, но он молчал, и от этого молчания, казалось, скукоживается вся комната. Стуча каблуками пошарпанных ботинок, хан ходил вдоль стены и едва сдерживался, чтобы не выплеснуть энергию. На всякий случай Кахар остался у двери. Ему было прекрасно известно, что на эмоциях хан может сотворить что-то ужасное. Кахар был достаточно силен, чтобы защититься от случайного всплеска энергии, но все равно, подойдя к полке с зельями, хан взял одно, рука коснулась стекла, как жидкость внутри подсветилась и зашевелилась, будто ее поставили на огонь. Хан открыл пробку и разом выпил содержимое. Через 10 секунд ярость притупилась, и Кахар аккуратно постучался к нему в голову. Хан ослабил энергетический барьер и позволил Кахару покопаться в последних воспоминаниях. Так было проще и быстрее. Заглянув в память к хану, Кахар пошатнулся. Дуг был мертв. 10 минут назад хану позвонил Щипа и сказал, что обожженные останки Дуга лежат неподалеку от бункера. Воскресить не выйдет. Кахар увидел достаточно и не хотел погружаться в память глубже, чтобы не показаться без повода любопытным. Однако хан будто намеренно подтолкнул к Кахару воспоминания о разговоре со Щипой. Кахар впитал пару-тройку коротких фраз и получил полную картину произошедшего. Интересно, что, если бы Кахар услышал разговор хана со Щипой своими ушами, он получил бы намного меньше информации. Ведь получая воспоминания хана, Кахар не только знал содержание разговора, но и мысли босса, которые почти всегда звучали намного резче, чем то, что он говорил. Хан лишился своего главного бойца, цепного пса, исполнителя и работягу, на которого ложилась вся черная работа. Хан знал, что Дуга убил мелкий заносчивый засранец Сейлок. И еще хан знал, что Сейлок вернулся к битникам. И это было уже за гранью, что он себе позволял. Он вообще понимает, с кем ввязался в игру. Мысленно хан приговорил Сейлока и всех битников к смерти, а потом сказал об этом Щипе. «Уничтожь битников, убей всех, кто к ним причастен, а мелкого засранца приведи ко мне живым», — сказал хан. «Послушай, хан, я бы с радостью помог тебе, но есть правило. Я, что, спрашиваю твое мнение. Отправь псов, чтобы они порвали битников, а пацана привели ко мне». Хан, впервые в жизни Щипа повысил голос. Вот к чему привела та жалкая подачка в 10 миллионов. Хан вернул Щипе деньги и больше в них не нуждался, однако выплаченный долг остался нестираемым отпечатком на репутации. Хренов банкир вкусил слабость хана, хоть и продолжал говорить в полтона, как будто извинялся. В стольном сейчас неспокойно. Среди сильных братств витает напряжение. Порядок держится на тех правилах, которые поддерживают псы. Если мы нарушим свои же правила, то что остановит других? Поверь, сейчас не самое лучшее время. Мы развяжем братством руки, и город захлестнет кровь похлеще, чем во время революции. Обнаглевшая бесхребетная сука. Я покажу тебе правила, подумал хан, а вслух сказал другое. Без тебя разберусь. Собирайся, Кахар, крикнул хан. Мы сделаем все сами. Один из сильнейших одаренных стольного, некогда принадлежащий к клыкам мастер, который обращался с материей так же, как шеф-повар с едой, хан и его верный слуга, пожалуй, лучший последователь навыка ментального вмешательства Кахар, выдвинулись из поместья. Машина стояла у лестницы. Сбегая по ступенькам, хан улыбался. Улыбался от собственных мыслей. Это ж надо. Он, мастер, который уже долгие годы осваивал высшую степень обращения с материей и приблизился к знаниям отцов-основателей, садился в машину, размышляя, что они с Кахаром не самая плохая боевая команда. Энергии хана хватит, чтобы уберечь их от любого внешнего вмешательства, а если понадобится, он запрет их в куполе, который выдержит хоть ядерный взрыв. Кахар уже останется отлавливать ублюдских битников и выворачивать их наизнанку или завязывать в узлы силой мысли. Водитель тронулся и направил машину к заранее открытым воротам. Притормозил на спуске и плавно перекатился через сливную канавку, когда в его черных очках отразились три вспышки. Три ярчайших блика, которые из желтых вспышек разрослись в оранжевые столбы пламени меньше, чем за долю секунды. Звук тройного взрыва долетел до его ушей уже позже, когда он вместе с искореженной машиной и пассажирами внутри, улетел назад к поместью.